Обретя дар речи, она заговорила на древнем языке, оживленном кровью их страсти, их печали, их мученической веры. Мордекай снова умолк, но тут же громко хрипло прошептал: «Пока эта душа заключена во мне, она не познает ничего иного». «Значит, вы писали только на иврите?» — спросил Деронда. «Да», — ответил Мордекай с глубокой печалью. «В юности я забрел в эту одинокую пустыню, не чувствуя, что это пустыня. Вокруг стояли ряды великих усопших, и они меня слушали, но вскоре выяснилось, что живые глухи к моим стихам. Поначалу жизнь казалась долгой дорогой. Я осознал, что часть еврейского наследия заключается в неизбывном терпении. Другая часть состоит в искусстве постигать разнообразные методы и находить плодородную почву там, где другие земледельцы приходят в отчаяние. Но предвечный решил иначе. Мне довелось пережить тяготы, знакомые огромному большинству тех, кто рожден женщиной. Меня настигли семейные проблемы. Пришлось работать и заботиться не только о себе. Затем я снова оказался в одиночестве, но ангел смерти уже повернулся и поманил своим крылом. И с тех пор я постоянно ощущал на своем пути его присутствие. Но я не оставил своего дела. Я умолял о внимании и помощи. Я обращался к сынам нашего народа, богатым, влиятельным и знатным евреям. Но никто не хотел меня слушать. Я встречал осуждение или жалость, получал милостыню. Ничего странного. Я выглядел бедным и повсюду носил с собой узелок с письменами на иврите. Я говорил, что наши главные учителя совращают нас с истинного пути. Ученые и торговцы были слишком заняты, чтобы меня слушать. Один из них презрительно заявил: «Книга мормонов никогда не зазвучит на иврите. Если ты собираешься обратиться к нашим образованным мужам, то вряд ли сможет чему-нибудь их научить». И в этом он не ошибся. В последних словах послышалась горькая ирония. «Но хоть вы и приучили себя писать на иврите, мало кто владеет английским языком более совершенно», — заметил Деронда, желая намекнуть на новую попытку, в которой он и сам мог бы оказать содействие. Мордекай медленно покачал головой и ответил: «Слишком поздно, слишком поздно. Я больше не могу писать. Все мои сочинения будут напоминать вот это мучительное дыхание. Однако дыхание может вызвать хотя бы жалость, а сочинение — нет. Если я начну писать на английском, то стану похож на человека, созывающего ударами по деревянной доске тех, кто привык к звону колокола. Душа моя чутко слышит фальшивые ноты в родной речи, а новые сочинения уподобятся вот этому телу». Мордекай развел руками. «В глубине его может таиться руа-ха-кодыш, дыхание божественной мысли. Однако люди улыбнутся и воскликнут: „Бедный еврей“, причем шире прочих улыбнутся сыны моего народа». Примечание. Руах-ха-кодыш. Дух Святой. Конец примечания. Мордекай опустил руки и печально склонил голову, словно на миг утратил надежду. вызванное собственными словами отчаяние, парил над ним, крыльями затмевая солнце. Он внезапно погрузился во тьму. «Я сочувствую вам, искренне сочувствую», — проговорил Деронда чистым глубоким голосом, который сам по себе нес утешение. «Но, простите, если говорю поспешно, то, что вы написали, вовсе не обречено на безвестность. Доступны средства к напечатанию вашего труда. Если вы готовы положиться на меня, то заверяю вас, я сделаю все необходимое, чтобы люди прочитали ваше творение». «Этого мало», — быстро ответил Мордекай с прежней энергией. «Надежды мои простираются значительно дальше. Вы должны не только помочь, но и стать моей душой, верить в то же, во что верю я, действовать по моим законам, разделять мои надежды, созерцать те образы, на которые я указываю, видеть славу там, где вижу ее я». С этими словами Мордекай подошел к Деронде и крепко сжал его руку. От лица старика словно исходило сияние. Была видна его непоколебимая уверенность в Деронде. «Вы станете продолжением моей жизни», — заговорил он снова. «Она возродится в вас и даст плоды. Вам достанется столетиями копившееся наследие евреев. На моем коротком веку целые поколения встретились в моей душе, как встречаются люди на мосту, передавая друг другу свои мысли и чувства. Мост уже не выдерживает. Того и гляди рухнет. Но я нашел вас. Вы пришли вовремя, чтобы принять наследие, которое отвергнет нечестивый сын только потому, что земли, усеянные могилами, не должны коснуться ни плуг, ни барана, ни лопата золотоискателя. Вы примете священное наследие иудеев». Деронда стал едва ли не таким же бледным, как Мордекай. Стремительно, подобно страху из-за надвигающегося потопа или пожара, в душе его возник ужас. Он боялся не только разочаровать человека, причитавшего истово, словно в предсмертной молитве, но и не оправдать возложенных на него надежд. Подчиняясь благородному инстинкту, прежде чем заговорить, Деронда бережно накрыл ладонью руку старика и только после этого неторопливо, словно сознавая, что может ошибаться, произнес: «Вы не забыли то, что я сказал во время нашей первой встречи? Помните, что я не принадлежу вашему народу». «Это не может быть правдой», — немедленно прошептал Мордекай, ничуть не удивившись. Наступило молчание. Деронда не мог ничего ответить. Сознавая, что эти слова «это не может быть правдой», начали заражать его. Мордекай же, слишком глубоко погруженный в важность духовной связи с Дерондой, чтобы следить за своей речью, неожиданно добавил: «Вы не уверены в своем происхождении». «Откуда вам это известно?» — быстро спросил Даниэль, отшатнувшись от него. «Просто знаю, знаю. Иначе для чего вся моя жизнь?» — воскликнул он тихо, но настойчиво. «Скажите мне все. Скажите, почему отрицаете, что вы еврей?» Он не мог представить, что его вопрос заденет самую чувствительную струну собеседника. Неизвестность происхождения, которая питала единственную надежду Мордекая, постоянно была источником страданий для Даниэля, угрожая смениться болезненной правдой о матери. Однако момент обладал не только новым, но и торжественным смыслом. Любая отговорка могла превратиться в подлый отказ исполнить возложенную на него миссию. После долгого молчания он с усилием заговорил. «Свою мать я никогда не знал и не имею о ней никаких сведений. Ни одного мужчину я не называл отцом, но уверен, что мой отец англичанин». Голос Даниэля дрожал от волнения, когда он впервые признался этому странному человеку. «Все определится, все узнается», — торжествующе воскликнул Мордекай. «Я искал вас много лет и, наконец, нашел. Значит, и остальное придет». Непременно придет. Мы не должны забывать о том, что не всегда наши надежды осуществляются на деле, напомнил Деронда, стараясь говорить как можно мягче. Он не желал обидеть Мордекая, но и не хотел давать пищу его мечтам. Лицо Мордекая сияло от счастья, и даже последние слова Деронды не омрачили его. «Вы напоминаете мне о том, что я нахожусь во власти иллюзии, что вся история веры нашего народа — одна иллюзия, принимая все оговорки». Здесь Мордекай на миг умолк, а потом склонил голову и хриплым шепотом изрек. «Так может стать и с моей верой, если вы превратите ее в иллюзию. Но вы этого не сделаете». Пронзительность, с которой эти слова проникли в сознание, заставила Деронду еще глубже почувствовать, что наступил решающий момент и следует проявить твердость. «Во всем, что касается моего происхождения, нет моей воли», — возразил он. «На мою дальнейшую жизнь оно не может иметь никакого влияния, и я не могу обещать, что постараюсь ускорить разоблачение. Чувства, пустившие корни в моей душе еще в детстве, могут помешать мне. Всему свое время. Я должен узнать, какой будет моя жизнь, если станет частью вашей». Мордекай ответил, тяжело дыша: «Вы непременно узнаете. Мы для того и встретились, чтобы вы это узнали. Ваши сомнения меня не смущают. Человек всегда находит свою дорогу. Поначалу его шаги незаметны, подобно следам лесных зверей, а теперь это быстрые, победоносные шаги героя. Его мысль пересекает океан, а желания летят по воздуху. Но знает ли он свое назначение теперь лучше, чем когда-либо? Возможно, мои ожидания в отношении вас ложны. Это вас тревожит? Но я вас ждал, и вы пришли. Многие люди умирают от жажды. Моих губ коснулась живительная влага. Что мне сомнения? Даже в тот час, когда вы придете и скажете: «Я отвергаю вашу душу. Я знаю, что не еврей, и между нами нет ничего общего», я не усомнюсь. Я буду думать только о том, что меня обманывают. Но знайте, этот час никогда не настанет». В этих словах Деронда услышал новые ноты. Теперь речь Мордекая звучало скорее повелительно, чем умоляюще. Вся она дышала сознанием власти. В обычных условиях, несмотря на мирный характер, подобная перемена обращения не позволила бы ему пойти на уступки. Но сейчас что-то сковывало сопротивление, удерживая его под спудом. Сильный человек, чей взор неизменно оставался спокойным, а ногти розовыми от крепкого здоровья, который уверенно чувствовал себя в любом споре и считался излишне независимым в суждениях, в эту минуту ощутил себя покоренным этим страстно верующим в него слабым стариком. Деронда ответил просто: «Я готов исполнить ваше желание, насколько это для меня возможно. Я высоко ценю значение ваших трудов и ваших страданий. Но где мы сможем встречаться?» «Я подумал об этом», — ответил Мордекай. «Вас не затруднит приезжать ко мне по вечерам. Однажды вы это уже сделали. Думаю, что время от времени мне удастся здесь бывать», — согласился Деронда. «Полагаю, вы по-прежнему живете под одной крышей с семейством Коэн?» Прежде чем Мордекай успел ответить, вернулся мистер Рэм, чтобы занять место за прилавком. Это был пожилой сын Авраама, чье детство пришлось на порочное время начала нашего века. Однако среди своего проворного, бойкого поколения он сумел сохраниться образцом старины, на котором оставили неизгладимый след бедность и презрение, 70 лет назад ставшие общим уделом почти всех английских евреев. В нем не было и тени приторной жизнерадостности, заметной в манерах мистера Коэна. В ученость Мордекая он верил как в чудо и ни в малейшей степени не сожалел, что беседа с ним интересна образованному джентльмену, чьи визиты в магазин уже дважды заканчивались покупками. Он приветствовал Деронду с ворчливым добродушием и, надев большие очки в серебряной оправе, немедленно занялся ежедневной бухгалтерией. Деронда и Мордекай вместе вышли на улицу и, не сговариваясь, направились к дому Эзры Коэна. «Мы не можем встречаться там. Моя комната слишком мала», — заговорил Мордекай. «Но неподалеку есть таверна, куда я иногда захожу, чтобы пообщаться. Называется она «Рука и знамя», а расположена за углом в 5 домах отсюда. Там в любой вечер можно найти отдельную гостиную». «Стоит однажды попробовать», — согласился Деронда. «Но, возможно, вы позволите мне поискать вам более просторную квартиру, где вы сможете чувствовать себя свободнее». «Нет, мне ничего не надо. От вас требуется только самое ценное — душевное братство. Ни о чем другом я не думаю. Однако я рад, что вы богаты. Судя по всему, кольцо с бриллиантом вы заложили не ради денег, а с какой-то другой целью». Подобная проницательность поразила и слегка испугала Деронду. Однако, прежде чем он успел что-нибудь ответить, Мордекай добавил: «Впрочем, не имеет значения. Даже если бы вы тогда пришли из-за денег, главным итогом все равно стала бы наша новая встреча. Но вы действительно богаты?» «Только в том случае, если не считать богатым того, кто имеет больше, чем необходимо ему самому». «Хочу, чтобы ваша жизнь стала свободной от забот», — мечтательно произнес Мордекай. «Моя жизнь прошла в неволе». Подходя к дому Коэна, Деронда вдруг вспомнил, что хотел обсудить с Мордекаем, и прямо спросил: «Не могли бы вы объяснить, почему со старшей миссис Коэн нельзя говорить о ее дочери?» Мордекай долго не отвечал, и Деронде показалось, что нужно повторить вопрос. На самом же деле Мордекай все слышал, но не мог сразу переключить мысли на новый предмет. «Причина мне известна», — произнес он наконец. «Но я не буду говорить даже об их мелких семейных делах. Жилище этой семьи для меня священно, а история до тех пор, пока не затрагивает интересы других людей, принадлежит только мистеру Коэну и его близким». Деронда почувствовал, как к лицу прилила кровь. Верный признак упрека, к которому он не привык, и неожиданно для себя оказался в затруднительной ситуации там, где не сомневался в конкретном ответе. Волнения дня обострили эмоциональное напряжение, поэтому, имея в кармане сумму, достаточную для выкупа кольца, он отказался от запланированного визита Коэном. В эту минуту они потеряли для него всякий интерес. «Я оставлю вас здесь», — проговорил он, останавливаясь. Мордекай в свете газового фонаря взглянул на спутника с тревогой на изможденном лице и спросил медленно, с особой значительностью: «Когда вы вернетесь?» «Можно не называть конкретной даты. Вы позволите как-нибудь вечером после вашего дежурства в книжной лавке зайти к вам? Полагаю, Коэна не будут против, когда узнают о наших встречах наедине». «Ничуть», — ответил Мордекай. «Но помните, что дни мои сочтены, а все надежды покоятся исключительно на вас». «Я их оправдаю», — заверил Деронда. «Приду через неделю, в первый же свободный вечер. Если удастся, то в субботу или в понедельник, поверьте». Он снял перчатку и протянул руку. Мордекай горячо ее пожал и воодушевленно проговорил: «Это свершилось, а остальное грядет». Так они простились.